«Плохо дело», — проговорила Туутики. Она надвинула шапочку на уши, толкнула дверь, и белое облачко снежного пара ворвалось в купальню. Мгновение спустя Туутики снова прошмыгнула в приоткрытую дверь и положила бельчонка на стол. Мышки-невидимки ринулись вперед, намочили полотенце горячей водой и завернули бельчонка в это горячее полотенце. Но его маленькие лапки все так же безжизненно и печально торчали кверху, и ни один усик не шевелился. «Он совсем мертвый», — констатировала малышка Мю. «Во всяком случае, перед тем, как умереть, он увидел что-то очень красивое», — дрожащим голосом произнес Мумитроль. «Что поделаешь», — сказала малышка Мю. «Как бы там ни было, теперь он забыл обо всем на свете. А я собираюсь сделать из его хвостика примиленькую муфточку». «Нет, ты этого не сделаешь», — взволнованно закричал Мумитроль. «Он должен взять хвостик с собой в могилу, потому что бельчонка нужно похоронить. Правда, Туутики?» Хмыкнула Туутики. «Кто его знает, принесет ли радость звериному народцу хвостик после смерти?» «Миленькая Туутики», — взмолился Мумитроль. «Не говори все время о том, что он умер. Это так ужасно!» «Раз умер, так уж умер», — примирительно сказала Туутики. «Этот бельчонок мало-помалу превратится в прах. А потом, чуточку позднее, из него вырастут деревья, и на них будут прыгать новые бельчата. Разве это так уж печально?» «Может и нет», — ответил Мумитроль и высморкался. «Но все равно завтра его надо похоронить, обязательно с хвостиком и со всем-всем, что у него есть. И похороны должны быть красивые и торжественные». На следующий день в купальне было очень холодно. Огонь еще горел в печурке, но мышки-невидимки заметно устали. В кофейнике, который Мумитроль принес из дому, застыла под крышкой тонкая корочка льда. Вообще-то Мумитроль отказался пить кофе из уважения к памяти мертвого бельчонка. Они завернули бельчонка в старую купальную шапочку и вышли на жгучий мороз. Снег скрипел у них под ногами, а дыхание белым паром вырывалось изо рта. А нос так оледенел, что нельзя было даже его сморщить. «Твердый здесь наст!» — восхитилась малышка Мю и запрыгала по мерзлому берегу. «Ты не можешь идти чуточку медленнее?» — попросил Мумитроль. «Это ведь все-таки похороны». Он был вынужден делать маленькие-маленькие вдохи, чтобы не заглотнуть слишком много ледяного воздуха. «А я и не знала, что у тебя есть брови!» — с любопытством воскликнула малышка Мю. «Сейчас они совсем посидели, и ты еще больше сбит с толку, чем всегда». «Это из-за мороза», — строго сказала Туутики. «А теперь помолчи, потому что ни ты, ни я ничего не знаем о похоронах». Мумитроль был благодарен ей за эти слова. Он принес бельчонка прямо к дому и положил его перед снежной лошадью. Затем влез по веревочной лестнице на крышу и спустился вниз в теплую гостиную, где спали его родные. Когда Мумитроль снова вышел из дому, к хвосту у него была привязана траурная лента. Он прикрепил и маленький черный бантик к шапочке Туутики. А малышка Мю наотрез отказалась от всяких траурных лент и бантиков. «Если я горюю, мне вовсе незачем это показывать и надевать разные там бантики», — сказала она. «Да, если ты горюешь», — подчеркнул Мумитроль. «Но ты ведь не горюешь?» «Нет», — призналась малышка Мю. «Я не могу горевать. Я умею только злиться или радоваться. А разве бельчонку поможет, если я стану горевать? Зато если я разозлюсь на ледяную деву, может, я и укушу ее когда-нибудь за ногу. И тогда, может, она постережется щекотать других маленьких бельчат за ушки только потому, что они такие миленькие и пушистые». «Может, ты и права», — заметила Туутики. «Но как бы там ни было, Мумитроль тоже прав по-своему. А что делать дальше?» «Теперь я вырую ямку в земле», — сказал Мумитроль. «Здесь уютное местечко, и летом растут маргаритки». «Что ты, дружочек?» — печально сказал Таутеки. «Земля мерзлая и твердая, как камень. В нее не зароешь даже кузнечика». Беспомощно взглянув на нее, Мумитроль ничего не ответил. Никто ничего больше не сказал. И вот тут-то как раз снежная лошадь склонила голову и осторожно обнюхала бельчонка. Она вопросительно взглянула на Мумитроля своими зеркальными глазами и тихонько помахала хвостом метелкой. И тут мышки-невидимки заиграли печальную мелодию на своих флейтах. Мумитроль, кивнув головой, поблагодарил мышек. Тогда лошадь подняла бельчонка и положила его к себе на спину вместе с хвостиком, купальной шапочкой и всем прочим. Похоронная процессия направилась к морскому берегу. И тут Таутеки запела о бельчонке. Жил-был маленький бельчонок, очень маленький бельчонок. Был он очень неразумный, зато теплый и пушистый. Теперь он лежит холодный, совсем холодный. Его лапочки застыли, только хвостик его, как прежде, самый мягкий и пушистый. Почувствовав под копытами твердый ледяной наст, снежная лошадь вскинула голову, а глаза у нее засветились. И вдруг, радостно подпрыгнув, она поскакала галопом вперед. Мышки-невидимки перешли на веселую и быструю мелодию. Лошадь мчалась все дальше и дальше с бельчонком на спине и, наконец, превратилась в крохотную точку на горизонте. «Я все думаю, хорошо ли у нас получилось?» — беспокойно заметил Мумитроль. «Лучше и быть не могло», — утешила его Таутеки. «Нет, могло бы», — возразила малышка Мю. «Если бы мне достался красивый беличий хвостик на муфту, было бы куда лучше».